Правило 93. Отдавайте себе отчет в содеянном зле. Я не призываю вас превращаться в ходячую добродетель. Я только прошу иногда задумываться, как вы живете. Это правило не предполагает, что вы должны остановиться и ничего не делать. Напротив, вы должны осознанно оценить, что вы делаете для окружающей среды, для мира, хорошо это или плохо. В свете этой оценки вам следует изменить свои действия. Либо ничего не менять, потому что вам кажется, что уже ничего не исправить. Либо вы уже принадлежите к зеленым и уже действуете. В первом случае советую для начала убедиться, что те изменения, которые вы собираетесь провести, действительно улучшат ситуацию. Например, когда родился мой младший сын, я перечитал уйму материалов о соотношении пользы и вреда детских подгузников. Материал, из которого они производятся, разлагается в течение 500 лет. Однако их использование позволяет экономить воду, электричество и стиральный порошок. Вот и приходится выбирать между сохранностью природы и чистотой ваших ковров. Вам стоит задуматься, какую машину вы водите, какая система отопления установлена в вашем доме, как вы добираетесь до места, где проводите отпуск. В любом случае, самолеты наносят вред окружающей среде. Сдаете ли вы мусор для повторной переработки? Использует ли кто-то еще то, что не должно быть использовано? Я не собираюсь читать вам мораль, но было бы здорово, если бы каждый из нас более вдумчиво подходил к обустройству своей жизни и старался максимально сократить ущерб, наносимый им живой природе. Это возвращает нас к основной теме правил, к тому, что мы должны жить с открытыми глазами, осознавая, что мы делаем и как последствия наших действий отразятся на окружающей среде и окружающих нас людях. Я не призываю вас превращаться в ходячую добродетель, я только прошу иногда задумываться, как вы живете, и быть более внимательными. Думаю, время самолюбования закончилось, пришла пора поразмышлять над тем, какое влияние оказывает на мир наши действия. И когда мы осознаем это, у нас возникнет необходимость изменить некоторые вещи в лучшую сторону. Если каждый из нас сделает посильный вклад, многое изменится.